«Не буду», — взмолилась Варвара. Устин зажал вдруг толстую прядь ее волос своими заскорузлыми пальцами, туго намотал ее на кулак так, что волосы затрещали. «Больно же, отец! Батюшка!» Устин встал, поднял за волосы с пола дочь, притянул ее запрокинутую голову к самому своему лицу. Царапая бородой ее щеки, предупредил, выталкивая сквозь зубы по два-три слова. «Больнее будет, если мать на святую скамью положит. Поняла?» И чуть тряхнул кулаком с намотанными волосами. Варваре показалось, что волосы ее отстали от головы вместе с лоскутом кожи. Потом Устин, кажется, забыл о дочери. Несколько минут он задумчиво сидел на прежнем месте, крутил на палец влажную прядь бороды. «Поторапливайся», — бросил он дочери, не прекращая своего занятия. Варвара вздрогнула и стала одеваться. Подвязав платок, она невесело сказала: «Мне бы легче было, коль знала, для чего это тебе. Кто много знает, тот ночами плохо спит», — ответил отец. «Умойся холодной водой». Умывшись, Варвара снова подвязала платок, надела фуфайку. Уходя, приостановилась в дверях. «Боязно мне. У Митьки и так едва к нему подойду, ноздри дрожат. А ты еще заставляешь дразнить его. Да играюсь я с ним». «Ну?» — снова дернул бровью Устин. «С ним ли, с Егором ли, какая разница? Отец! Да иди ты!» «Иди!» — вдруг рассердился Устин, встал и вытолкал дочь за дверь. И, держась за скобу, прокричал в темные сени вслед Варваре: «Да гляди у меня, чтоб все как в кино, чтоб внучка Шатрова все видела, улыбку на рожу-то надень!» И захлопнул дверь. Пестемея скорбно стояла у стены, не проронив ни одного слова. Только когда Устин закрыл дверь, произнесла: все так, Устинушка, отстанет теперь эта проклятая девка от Варьки. О, Господи, вразуми ты дочь нашу грешную, поставь ее на путь праведный. Перестань гундосить, ладанка вонючая, — раздраженно бросил Устин. Что это за Господь у тебя такой? Какому, в конце концов, Богу ты поклоняешься? Когда-то вроде староверкой была. Сюда приехали. По-православному креститься зачала. Потом в баптистку перекрестилась. А сейчас? Насчет Варьки я все думал. Пугаешь ее. А в последнее время, гляжу, вроде всерьез готовишься на лавку ее класть. Но баптисты вроде не занимаются таким изуверством. Так какой же вере ты сейчас сподобилась? «Бог для всех один, да верят в него разно», — проговорила Пестемея. «До истинной веры не каждый доходит». «Вон как!» — насмешливо бросил Устин. «Узнает Большаков, до какой веры ты дошла, прихлопнет ваше молитвенное гнездо, а тебя вместо Варьки на мощи высушит». И, помолчав, добавил вдруг с горечью: «А Богу твоему привязать бы по веревке к каждой ноге, концы к седлам, да коней пустить в разные стороны. На одну лошадь я сам бы сел». Пестемея задохнулась. Минуты полторы только открывала да закрывала беззвучно свой сморщенный рот. Наконец проговорила, всхлипнув: «Безбожник ты окаянный, не веришь в силу Всевышнего, не зовешь его на помощь в молитвах. Вот и не можешь пожать плоды деяний своих. Даже вон Егора, что дочь твою смущает, прищемить не можешь. Да и вообще, гляжу, хлещешься в судорогах, как рыба на берегу, ловишь ртом спасительную воду, а кругом только воздух сухой и ядовитый». Устин, направившийся было в горницу, остановился. «Как рыба, говоришь, на берегу?» Подумал о чем-то, скривил заросший волосами рот, но так и не промолвил больше ни слова. Глава 17.